Глава 17. Когда я подошел к такси, я обратил внимание на машину, которая стояла припаркованная немного слева от нас, то есть слева от Макса, меня и такси. Это была большая машина, вся засыпанная снегом. Вдруг дворники совершили обычный полукруг и обратно. Показалось, что автомобиль открыл глаза. Это был тот самый Мерседес. Странно, мне никогда морды Мерседесов не казались зловещими. Самодовольными, надменными, высокомерными, сытыми, скучными и сонными казались, но зловещими никогда. По количеству снега на нем было ясно, что он стоит здесь какое-то время. «Да и пусть», — решил я. «Наплевать, мне бояться нечего, я решительно сел в такси. Мы будем напиваться, а он пусть себе сидит там в своем Мерседесе, как дурак». «На Мясницкую», — сказал я водителю. Макс сел вперед, я сзади. Мне было хорошо и спокойно. Я знал заранее, что это спокойствие ненадолго, и что оно неожиданно сменится отчаянием и тоской. Но не сейчас. Не сейчас. Она сказала, что знает, что я ее люблю. Сказала, что ждала, когда я это скажу, попросила позвонить ей завтра. Может быть, она сейчас не могла говорить. Да и я не мог. Все хорошо. Все хорошо. Мы ехали медленно. Макс обсуждал с таксистом московскую погоду и рассказывал о том, какая зима и какие морозы у нас в родных краях. «Там зима так зима», — говорил он. Меня разбудил дозорный. Он потряс меня за плечо, и я проснулся. Я так и спал на дне неглубокой траншеи. Песок надуло во все складки одежды. На губах тоже был песок. Молодой солдат что-то говорил, а я даже не сразу сообразил, где я и что происходит. Потом я оперся рукой о пулемет, встал, отряхнул себе песок и выслушал дозорного. Он сказал, что разведчики вернулись. Вернулись только трое. Я весь напрягся и почувствовал, что могу раскрошить собственные зубы. Так сильно я их жал. Неужели Макс? Уходили 7 человек. Макс вел их. 4 разведчика и 3 диверсанта. Вернулись трое. Далее солдат сказал, что один сержант ранен, что лейтенант и уцелевший рядовой тащили его на себе. Еще не принесли какие-то важные документы. «Лейтенант вернулся?» — спросил я. Лейтенант вернулся невредимым. «Макс вернулся!» Я бросился к штабной палатке. Там на брошенном прямо на песок брезенте лежал раненый. Его бинтовали свежими бинтами. За столом сидели Макс и еще один разведчик. Их обступили 10 человек из моего взвода. На столе ярко горел газовый фонарь. Лежали папки, тетради и открытый планшет с картой. «А, бродяга, ты знал, что я без гостинца не вернусь», — сказал мне Макс. «Смотри, что было в коробке с этим барахлом». Под барахлом подразумевались папки и документы, которые он с огромным трудом, риском и ценой жизни 4 человек доставил сюда. Макс достал из мешка коробку сигар. Белая, с желтыми углами и гранями коробка. Это аппетитнее, чем коробка конфет. Сигары. «Макс, давай отойдем, нужно поговорить». Мы отошли, и я как можно короче объяснил ему ситуацию. Макс очень устал и весь как-то высох за 2 дня, пока его не было. Я был счастлив. Во-первых, Макс вернулся. Во-вторых, я оказался прав и не зря настаивал на том, что кто-то должен остаться. В-третьих, Макс добыл какие-то важные сведения, а значит, мой взвод будет утром погибать не зря. Теперь нужно было решить, как доставить документы, карту и раненого. Точнее, как догнать отступающий батальон. «Нет, дружище, я сейчас об этом думать не могу. Мне нужно что-то съесть и поспать, хотя бы часок», — сказал Макс. «Не получится. Тебе нужно выйти немедленно, до рассвета не больше 1,5 часов. Вам нужно успеть. А кто тебе сказал, что я собираюсь куда-то идти? Я доставил то, что добыл. Дальше ваше дело, что с этим делать. Я устал. Мне нужно поспать». «Макс, ты должен... Ты командуешь стрелковым взводом?» «Вот и командуй», — перебил он меня. «А я разведка». Я пошел спать. Я устал, как собака, пока ты тут прохлаждался. «Я посплю, а ты пока отправь бумажки и раненого. Потом разбудишь меня, покурим сигары, Если ты не выпил свой холеный виски, выпьем, потом повоюем. Ну теперь спать. Он пошел обратно к палатке, а я остался стоять. Я стоял, смотрел ему вслед и улыбался. Машин было все еще много. Пятница, вечер, Москва. Все ищут чего-то. Стекла в машине запотели, дворники работали в максимальном режиме. Я оглядывался назад и пытался найти глазами знакомые мне фары. Нет, ничего определенного я не увидел, но почему-то был совершенно уверен, что мой преследователь едет за нами. Да, когда -45, это лучше, чем вот такая слякоть, как здесь, рассказывал таксисту Макс. Сухо, холодно, все бациллы, вирусы вымерзли, никакого гриппа. Красота. Макс, кончай заливать, а? Вступил в разговор я. Сколько раз за прошлую зиму было -45? Тоже мне полярник. Не слушайте его. Вот здесь остановите, пожалуйста. За такси заплатил я. Но Макс, кажется, тоже сунул водителю денежку. Мы вышли из машины. Возле заведения было битком дорогих автомобилей. У дверей стояли люди, запорошенные снегом. Значит, мест не было. Я огляделся. Длинная вереница машин медленно ползла по заснеженной улице. Моего «Мерседеса» я не увидел. «А это модное место?» – спросил Макс. «Довольно модное. Сам не видишь, что ли, народ на улице стоит? А известные артисты сюда ходят?» «Бывает. Познакомишь?» «Макс, а как мы туда попадем, а?» «По блату», – сказал я и стал отыскивать в бумажнике клубную карточку этого заведения. «А порог здесь есть?» – продолжал Макс. «Вот сейчас войдем». «И появится», — ответил я. Хотя я знал, что Максу там не очень понравится. Нет-нет, Макс не любитель цыганщины и шансона. Просто мы шли в модное, а стало быть, довольно скучное заведение. Но выпить хотелось скорее. И неважно где. А Макс хотел модного. Пожалуйста. Мы протиснулись между ожидающими возможности войти. Я показал карточку большому охраннику. Он внимательно посмотрел на меня, на Макса и впустил нас. Лицо его не изменилось, он просто перестал на нас смотреть. Внутри нас встретил такой же парень. «Интересно, где для них шьют такие плохие пиджаки?» — подумал я. Людей было не так много, как могло показаться с улицы. Звучала индийская музыка, официанты были все одеты в стилизованные индийские костюмы. У гардероба стояли и ждали очереди поменять одежду на номерок три очень красивые женщины. Макс уставился на них. «Отлично», — сказал Макс. «Мы с тобой уже Эрнесты или просто пописать зашли?» «Не знаю, посмотрим». «Но я боюсь, что меня на Эрнеста сегодня не хватит. Макс, сегодня пятница. Все вышли с надеждой. Сегодня у многих есть намерение держаться до утра. Я столько не про Хемингуэя. А тут порог найти можно?» «Ищи, Макс. Ты этот запах чувствуешь лучше меня». Мы разделись, получили номерки. Мне достался номер 27. Он мне понравился. Я остался доволен. Хороший номер. А Максу дали номер 46. Ерунда какая-то. Вскоре нас посадили за столик. Столик был не самый лучший, зато открывался хороший обзор. «Видал? Саня, смотри!» Макс выпучил глаза и указал куда-то мне за спину. Я оглянулся, увидел нескольких лощеных мужчин и пару таких же женщин. «Кого?» — спросил я. — Вот этот, в сером костюме. Это же известный, как его, экономист, кажется. Да, экономист или политолог. — Макс, бог с ними, их много известных. — Не, здорово, здорово. Просто приятно знать, что мы в таком месте, куда ходят известные люди. А что мы будем пить? Давай здесь ты заказывай. — Хорошо, Макс, я знаю, что заказать. — Саня, закажи что-нибудь модное. Сначала крепкое, а потом модное, хорошо? Отлично. Макс потирал руками колени и смотрел по сторонам блестящим взглядом. Мы моментально выпили по 50 текилы, и я еще заказал по 2 больших мохито. А что это, мохито? Поинтересовался Макс. Это модно? Модно. И давно. Тебе понравится, успокоил я его. Вскоре Макс разглядел за соседними столиками пару известных бизнесменов, какого-то спортсмена и актрису из телесериала. Я обменялся приветствиями с парой знакомых. Макс был доволен. Музыка звучала громко, но не очень. Я был не то чтобы спокоен, а как бы находился между всем, то есть как бы немного отдельно от всего. Я старался заставить себя не думать, не анализировать ее последние слова. Макс лениво листал меню. Индийские блюда и их названия веселили его. Он читал вслух странные и, в общем-то, ничего не говорящие о содержании блюд названия и смеялся. «Как старик», — подумал я про него. «А давай курить сигары», — вдруг предложил Макс. Мне вспомнилось мое последнее видение. Я уже перестал им удивляться. «Но надо же», — подумал я. «А цены ты видел, Макс? Мы только начинаем нашу вечеринку». «Саня, ты опять про деньги. Я угощаю. Вот приедешь в родные края, там будешь угощать всех. А сегодня я барин. Давай сигары покурим». Я люблю курить сигары. Просто курить. Сигареты мне удалось бросить давно. Я покурил в армии, а потом бросил. Наспор. Тогда я серьезно относился к спорам. В 25 лет. Конечно. А сигары стал курить недавно. Уже в Москве. Нечасто. Фанатом сигары я не стал, но иногда, с удовольствием. «Давай покурим». «Почему нет?» Я тут же попросил принести нам сигары. Нам принесли хюмидор. Это ящик для хранения сигар. Вот такой разговор у нас состоялся по поводу сигар. «Саня, а какую мне взять? Я в них не понимаю ни черта». «Бери ту, которая нравится». «Мне никакие не нравятся. Я же говорю, не разбираюсь я в них». «Нет. Нравится в смысле внешне, ну на вид, та, которая улыбается тебе, ту и хватай. А там кубинская, не кубинская, это что, не важно что ли?» «Конечно важно, все важно, но это такие дебри, в это лучше не углубляться. Одних книг про сигары столько, так что бери ту, которая нравится внешне и не ошибешься». «Вот это!» – Макс ткнул пальцем в самую толстую и самую длинную сигару. «Хорошая, по-моему». Девушка, которая держала сигары, заулыбалась. Я тоже усмехнулся. «Хорошая. Но ты сдохнешь от нее. Ты ее за час не выкуришь». «Вот и отлично. Куда торопиться?» «Это самая крепкая сигара. Возьми лучше вот эту». «Ну вот. Сначала говоришь, мол, давай выбирай сам, а потом, как всегда, сам все мне подсовываешь». «Нет уж. Я возьму свою». «Макс, не упрямься». «Хватит. Я беру ту, что мне понравилось. И пусть мне будет хуже». «Здесь сейчас всем будет хуже от дыма. Хотя...» — я махнул рукой. «Тебе бесполезно что-либо говорить». «Вот именно. Бесполезно. Дай мне отдохнуть, пожалуйста». «Саня, а ты какую выбрал?» «Я?» «Я выбрал среднего размера и крепости сигару». «Вот эту». «А почему?» «Просто. Она мне нравится». Я отпустил девушку сигарами. «На вид?» «Ну, мне нравится именно эта сигара. Я уже курил такую. И мне понравилось». «А какая разница?» «Разница большая. Я же говорю, тут дебри. Если всерьез заниматься этим вопросом, в общем, целое дело». «Нет, ты просто объясни, чем она тебе нравится. Вкусная, что ли?» «Ну, вкусная. Да, пожалуй, вкусная. А моя? Что, невкусная?» «Макс, да они все вкусные, только разные. Это же понятно. Они все из разного табака, по-разному скручены, из разных мест, разной формы. Я тоже не знаток, если всерьез во все это вникать. Короче, я сказал тебе, это целое дело». «А как вот это мне сделать?» Макс пытался обрезать сигару. «Давай-ка я сам сделаю». Я забрал у Макса гильотину для обрезания сигар. «Знаешь, эти сигары в основном просто приятные и недешевые игрушки. И все, что с ними связано, также приятные и дорогие мужские игрушки. Вот», я показал Максу гильотину. «Их же чертова уйма всяких разных. Есть и такие, и сякие, и золотые. Кстати, вот ящики для сигар. Как-то они смешно называются. Хюмидор». «Как? Хюмидор. Не путай с помидором. Они тоже бывают такие дорогие. В них должна поддерживаться определенная влажность. Даже специальный прибор устанавливают для этого. Разные сигары в одном ящике хранить не рекомендуют. И прочее, и прочее. И все дорого». «Вот черт!» Макс закашлялся. «Не затягивайся». «Да знаю я, только не получается. Машинально затягиваюсь как-то». «Ядреная». «А я говорил». «Саня, а вот эту бумажку...» Макс показал на красивое бумажное кольцо, опоясывающее сигару. «Нужно снимать?» «Вот этого я точно не знаю. Я то снимаю, то не снимаю. Делай, как тебе нравится. Как нравится? Макс аккуратно снял сигары, бумажное колечко и сразу надел себе на палец. Потом вытянул руку и полюбовался тем, как получилось. Сигары – это все-таки вкусно. А я не понимаю. По-моему, чистый понт. Хотя, конечно, красиво. Он выпустил изо рта целое облако дыма. Не, неправильно. Хорошая сигара в правильной обстановке – это вкусно. Эффект от нее, знаешь, ну как от хорошей порции коньяка или виски. Конечно, не совсем так, но ощутимо. Тогда какая разница? Выпил коньяку и все. И быстрее, и вернее. Погоди, Макс. Если так рассуждать, тогда зачем пить коньяк? Можно выпить просто водки, те же 40 градусов. А все остальное – понт. Конечно, понт. Только приятный такой. Не дешевый понт. Саня, все понт, но мне нравится. Надо будет разобраться в сигарах. Да брось ты, зачем тебе разбираться в сигарах? Ты что, их будешь постоянно курить? Что я, что ты? Мы с этими сигарами как карикатуры на самих себя. Да сколько бы ты ни прочел этих книг про сигары, как бы ни стал в них разбираться, ну посмотри на себя сигарой. Это борода, сигара. Так в индийских фильмах изображают плохих американцев. Да? А мне все равно. Я бы еще шляпу себе купил. Сомбреро себе купи лучше. Еще смелее и бескомпромисснее. Дурак. Мне шляпы идут, между прочим. А кому они не идут? Я сам бы хотел носить шляпу. Но это не то, чтобы вызывающе или странно, а просто, как сказать, просто шляпы сейчас практически не носят. И значит, это будет нескромно. И значит, это будет не нескромно, а, ну, как бы больше, чем просто носить шляпу. Больше, чем просто так. А я хочу просто носить шляпу и не думать при этом, что я в шляпе. «Как же у тебя в башке-то все понакручено? Что ты за человек? Кошмар!» – Макс покачал головой. «А шейные платки, значит, все носят? Платок – это подарок. И он у меня на шее вследствие обстоятельств. Так, подарок? Тогда ты мне шляпу подари. Буду ее носить и говори, что ты подарил. И все претензии сразу не ко мне. Кстати, как мой фонарик? Ей понравился?» «Нет, Макс. То есть я ей его еще не подарил?» «Вот он. Забери». Я положил фонарик на стол. «Да брось ты, я порадовался, когда его покупал». «Достаточно». Макс как-то заметно погрустнел, или точнее, перестал быть весел. Вот так мы поговорили про сигары. «Ты меня позвал, ну, туда?» Макс махнул рукой в неопределенном направлении, подразумевая маленькое кафе на проспекте Мира. «Потому что она не пришла?» «Да, Макс, точно». Он покивал головой. «Тут принесли мохито». Макс явно удивился, увидев то, что перед ним поставили на стол. Он сунул трубочку в рот и сделал несколько глотков. «Вкусно», — сказал он. «Без дураков вкусно. Мне нравится». Он помолчал немного. «А ты, значит, сильно влюбился? Везет тебе. Как ты думаешь, вон с теми можно сыграть сегодня? Давай немножко по Хемингуэям, а?» Макс указал на тех трех красавиц, которых мы видели у гардероба. Это были красотки безо всяких. Теперь они сидели втроем за столиком и очень весело что-то обсуждали. «Саня, скажи мне, пожалуйста, почему все девушки, когда приходят вечером куда-нибудь, ведут себя вот так?» Он показал на них пальцем. «Они же нарядно одевались, крутились у зеркала. Не друг для друга же? Они же пришли сюда познакомиться. Так? А какого черта они всегда сидят и делают вид, что им никто не нужен и что им и так ужасно весело? Почему, Саня?» «Макс, вопрос риторический. А с этими барышнями мы в Эрнестов играть не будем. Ничего не выйдет». «Почему это?» «Я с бородой, сигары. Саня, если ты не хочешь, я один попробую». «Даже не пробуй. Будет неприятно вспоминать. Эти девки ждут и ждут не тебя. Они видели, на чем мы приехали, они сканировали, как ты одет, как себя ведешь, как держишь сигару, за какой столик нас посадили. У тебя будет шанс с ними поболтать, только если они никого не дождутся часиков до двух. После двух? Давай, пробуй». «Саня, зря ты так. Они не профессионалки, ты чего?» «А кто говорил, что они профессионалки?» «Конечно нет. Макс, все не так примитивно. Но и не очень запутано. Эти девки просто статусные такие девки. А у тебя не тот статус. И все. Ерунда. Я веселый, приятный и добрый человек. Этого уже достаточно, чтобы... Зато они, Макс, скучные, невеселые и недобрые. И нечего на них тратить время, силы и деньги. Да-да, и деньги. Они не оценят. Они привыкли. Меня от них тошнит. Зазвонил мой телефон. Я вздрогнул и пролил немного коктейля себе на грудь. Но я не выругался. Я судорожно искал телефон в кармане пиджака. Позвонил Паскаль. «Саша, а я тебе звоню, потому что я тебя люблю». Слышно было, что Паскаль звонит из очень шумного места. Он кричал в трубку и был откровенно пьян. «Приезжай к нам, пожалуйста!» «Паскаль, как ты быстро напился, еще час...» «Саша, я не слышу!» — кричал он. «Сейчас!» — крикнул я в трубку. «Извини, Макс, я сейчас!» — сказал я уже Максу. Я встал из-за стола и отошел ко входу, где музыка была тише, и я никому не мешал. «Саша, приезжай скорее, если ты хочешь меня увидеть и хочешь, чтобы я тебя смог узнавать. Приезжай! У нас здесь весело!» «Паскаль, как ты быстро уже готов!» «Молодец!» «Да, я молодец! Саша, я тебя люблю!» «Я такой сволочь, а ты мой друг. Мы тут разговариваем только про тебя. Дружище, если ты там с Катей, будь осторожнее, аккуратнее. Постарайся не оставаться с ней без свидетелей». «Я понял, я стараюсь. Я поэтому пью. Приезжай скорее». «Не, Паскаль, давай завтра созвонимся. Веселись без меня». «Хорошо, я понял. Никому не нужен старый пьяный французский человек. Пока». «Аккуратнее там. Пока». Я стоял у окна. Снег шел уже не так густо и не хлопьями. Снежинки летели, каждая по отдельности. Возле окна ветер странным образом завихрялся, и снег летел вверх. Я минуту смотрел на это. Потом бросил взгляд просто на улицу. Знакомый Мерседес стоял на другой стороне. У него горели габариты, из выхлопной трубы шел дым. А в салоне было темно. Сидящий или сидящие внутри грелись. Надо это обсудить с Максом. У него мозги в этом смысле лучше соображают, решил я и пошел к столику. Макса там не было. Я огляделся и увидел его возле углового столика. Он как раз целовал руку худой женщине с очень выразительным лицом и длинной сильной шеей. Она хохотала и что-то говорила Максу. Ее спутник, лысый мужчина в белом обтягивающем свитере, сильно смеялся. Макс раскланялся, что-то еще сказал, попятился игриво, помахал рукой и вернулся за столик, сияя улыбкой. «Вот», — сказал он, — и положил на стол листочек бумаги, вырванный из блокнота. «Если ты не хочешь знакомить меня с известными людьми, я сам буду знакомиться». «Что это?» – спросил я, указывая на листок. «Автограф. Я сказал, что я ее поклонник. Я просил подарить мне еще какую-нибудь личную вещь. Вот она подарила». Он показал дешевую пластмассовую зажигалку. Я взял листок и прочел. «Гоша, всего вам самого хорошего, вам и вашим друзьям». Дальше была очень непростая подпись. «Гоша? Кто это? Это ты, что ли, Гоша?» – поинтересовался я. «Нет. Гоша – это ты», – Макс говорил заговорческим, громким шепотом. «Мы приехали с тобой издалека. У нас в городе есть ее фан-клуб. А ты так любишь ее творчество, что сам не решился к ней подойти и даже ушел от волнения. Поэтому возьми бумажку. Это тебе». «Дурак», — спокойно сказал я, взял бумажку, повернулся к тому столику, где сидела актриса. Нашел ее взгляд, церемонно поцеловал листок и положил его во внутренний карман пиджака. Она засмеялась. «Молодец!» — похвалил меня Макс. Вынул трубочку из своего стакана, взглядом приказал мне сделать то же самое. Чокнулся со мной и выпил остатки коктейля, процеживая жидкость через лед, которого в стакане было еще много. Я повторил за ним все в точности. «Саня, ты пиджачок-то застегни, а то видок у тебя, как у спившегося аристократа», — шепотом сказал Макс. Я взглянул на свою рубашку. На ней высыхало пятно от мохито. Коктейль, конечно, был прозрачным, но все равно неприятно. На груди виднелось темное коричневое пятно. Небольшое, но заметное. Наверное, я посадил его, когда сидел, прижимаясь к стойке грудью. Там, в том кафе. Я застегнул пиджак, спрятал коричневое пятно. «Да, обляпался, ваше благородие», — сказал я сам себе.